Следующим утром, перед последней проверкой, им предстояло выкатить мускулолёт наружу. Хотя размах крыльев самолета был на 5 метров шире ворот склада, они втроем аккуратно, следуя руководству, вывели его по белой линии. Было ощущение, словно они разгадали какую-то головоломку. «Это и правда невероятно». «Ага, потрясающий у него мозг», – пробормотал босс, следя за тем, как самолет выкатывается на дорогу. «У него это у кого?» «У парня, который написал руководство». Неужели он, чье лицо и имя не помнил больше никто, и правда подумал о транспортировке еще во время проектирования и написал такое подробное руководство? Жаль, что с ним уже не встретиться. Девушка бы не отказалась с ним поговорить. Для начала они в соответствии с руководством поставили самолет на собственные колеса. Чтобы не повредить их, шасси были аккуратно высвобождены из держателей с помощью специальных инструментов. Особых усилий это не потребовало. Без помощи домкрата или подъемника элегантный корпус самолета встал на колеса, словно глядя на далекий горизонт поверх растрескавшегося асфальта дороги. Это было поистине величественное зрелище. «Это что, магия?» «Кто знает. В любом случае, все готово». Босс повернулся и увидел парня, который, закончив собирать данные о скорости ветра, теперь возвращался трусцой. Все приготовления были завершены. «Босс, вы готовы? Особенно морально?» – спросила девушка. «Нет, сердце уходит в пятки». Босс беззвучно засмеялся. Он уже поднимался в кокпит. Парень, стоя перед носом самолета с руководством в руках, проводил последнюю проверку. Все-таки босс был двигателем этой машины, важной ее деталью. Нельзя было провести проверку, пока он не сел внутрь. «Своевольное у вас сердце. В любом случае, мысленно вы никогда не подготовитесь, так что залезайте уже». «Истину глаголишь». Мужчина сверкнул улыбкой, услышав ее неловкую попытку подбодрить, и осмотрел кабину. Углепластиковые стены кабины окружали кресло пилота, белое, из пластика и прозрачного полимера. Единственными черными предметами тут были GPS, альтиметр, анемометр и рация, закрепленные по сторонам от штурвала. Прозрачная пленка корпуса под светлеющим небом словно наливалась сиянием. Ему пришлось сощуриться. Свет, словно проходящий через церковные витражи, вызывал благоговейный трепет, пока парень внезапно не просунул голову в кабину. «Я закрываю. Вы взяли солнечные очки, да? А Бента? Вот уж что мне не нужно! Отлично, раз вы так энергичны, все будет хорошо!» Засмеялся парень и закрепил фонарь над головой босса. Все системы оборудования самолета были максимально облегчены. В нем не было даже открывающихся люков, и ветровое стекло крепили уже после того, как пилот занял место. Его должны были замуровать в этом крохотном пространстве. Несмотря на тесноту, он не чувствовал давления, а лишь бесконечный восторг. Ему казалось, что сейчас он способен на все. «Фонарь закреплен! Вперед!» Услышал он голос из наушников. «Все готово! Я начинаю разгон. По моему сигналу убирай упор», – произнес он и опустил ноги на педали. Чтобы не перегружать довольно чувствительный привод двигателя, он начал раскручивать его медленно, но постепенно наращивая скорость. В маленьком зеркале, закрепленном в кабине, он мог видеть вращающиеся в противоположные стороны винты. «Не беспокойся, он обязательно взлетит». «Убрать упор», – прокричал он короткий приказ. «Есть!» Настоящее дело еще впереди. Его друзья создали самолет. Парень и девушка помогли его собрать, а он должен поднять его в воздух. Это было его первым и последним заданием. Мир, который разворачивался перед ним, принадлежал только ему и никому другому. «Быстрее, парень, быстрее!» подгоняла девушка. Бросив все, она запрыгнула на заднее сиденье «Хондочки», оставленной у края дороги. Весь груз с нее они сняли, чтобы проехаться вместе с самолетом. «Знаю, не бойся, так быстро он не улетит. Ну, хоть он и пытался успокоить разволновавшуюся девушку, но сам не смог попасть в замок зажигания с первого раза. Когда он наконец справился с ключом и включил зажигание, двигатель Хондочки громко взревел. Парень пнул рычаг скорости сильнее, чем обычно, выкрутил газ и выехал на дорогу. Самолет, однако, был все там же. Двигался вперед со скоростью неторопливого велосипедиста. Желтые противовращающиеся винты исправно растекали воздух, но самолет не приподнимался. Парень поехал вслед за ним с той же скоростью, сзади и немного сбоку, чтобы не пересечь его путь. «Все в порядке? Он сможет взлететь?» Парень со смешком ответил на нервные вопросы девушки. «Не переживай, он вот-вот выйдет на склон. К тому же поднялся встречный ветер. Он обязан взлететь!» Как раз когда он произнес эти слова, самолет докатился до уклона, и его скорость начала понемногу расти. Парень не знал, какая скорость нужна для взлета, но понимал, что высокая. Спидометр Хондочки показывал почти 20 км в час. Сейчас, наверное, самолет начнет подъем. Босс, которого они могли видеть через прозрачную кабину, не обращал на них внимания. Он пристально смотрел вперед, все сильнее и сильнее раскручивая винты. А в следующую секунду он потянул штурвал на себя. Идущие от него нейлоновые тросы передали усилия и слегка изогнули крылья. Слабая тяга заставила сверхлегкий аппарат оторваться от земли. «Он летит!» «Еще нет!» Оборвав девушку, уже готовую прыгать от счастья, он увеличил дистанцию до самолета, чтобы убедиться. Самолет, парящий почти над самой землей, втянул шасси и продолжил неверный полет. Сейчас он держался в воздухе только за счет экранного эффекта. Чтобы взлететь по-настоящему, ему нужно было набрать высоту. Босс жал на педали как сумасшедший, но высота росла очень медленно. «А точно все будет в порядке?» «Не беспокойся, уже почти. Скорость 25 километров». Голос парня прозвучал неожиданно громко, но это беспокоило его меньше всего. «Он полетит. Он не упадет». Словно в подтверждение своей уверенности, парень крутанул газ и резко ускорился. Удивленная девушка прижалась к нему, и Хондочка, свернув, оказалась под крыльями. Если самолет рухнет, то наверняка их зацепит. Но никакого «если» быть не могло. Босс его точно вытянет. И, наконец, скорость стала достаточной, чтобы подъемная сила, создаваемая длинными крыльями, смогла преодолеть вес машины. Неверный полет выровнялся, и огромные, почти 40-метровые крылья взметнулись вверх, как будто упали в небо. «Он взлетел! Получилось!» Они закричали одновременно, так что Хондочка, оставшись без управления, вильнула в сторону. Самолет поднимался, словно брошенный в небо, сверкая в лучах восходящего солнца. Он шел на север и держал высоту около 40 метров. Полет был полностью стабилен. «Вы это сделали?» «Да, все получилось!» Даже через рацию они слышали, как взволнован босс, и было нетрудно представить себе его лицо. «Чувствую себя потрясающе. Прямо как в свой первый полет. Нет, даже лучше!» «Наслаждайтесь. Мы в любом случае не сможем разделить вашу радость». Девушка неосознанно улыбнулась, услышав его необычно дрожащий голос. «Мне сейчас кажется, что я могу долететь куда угодно. Не знаю, как вас благодарить, ребята». «От всей души бензином». Его прагматичные слова, однако, не вызвали ответной иронии. «Конечно, берите сколько угодно. Это чувство – все, что мне нужно. Я бы хотел показать этот вид и остальным, но здесь есть место только для одного». Аэроплан начало слегка потряхивать. Босс, наверное, чуть ослабил хватку на штурвале из-за бури эмоций. К тому же самолет был рассчитан на медленные полеты по кругу и с быстрыми поворотами справлялся плохо. И все же огромный самолет был невероятно красив, выписывая в воздухе дугу плавного виража. Босс, дадите мне потом полетать?» Парень мигом отреагировал на слова девушки, ткнув ее в бок. «Эй, это ж не твой самолет! Нам не стоит просить о подобном». «Но мы ведь тоже ему помогали, разве нет? Я хочу прокатиться хотя бы разок. Ты же не умеешь им управлять. Но тот, кто умеет, ведь тут? Босс, ну поазязя! Оттолкнув парня, законючила она в рацию. Ну, от её нытья босс не уступит, так что можно не волноваться. Ну, конечно! Я хочу вам всё это показать, ребята! А? Булькнул парень, не веря своим ушам. Хорошее настроение босса превосходило все ожидания. Девушка решила не упускать шанс и наклонилась к рации. А если я врежусь во что-нибудь, вы меня простите? Не беспокойся, пара вмятин не проблема. У нас даже есть запасной корпус. Мы сможем починить его, не? Его голос оборвался. Босс? Склонила голову девушка. Ответа не последовало. Что-то не так? Понятия не имею. Он внезапно замолчал. Парень схватил рацию и проверил индикатор заряда батареи. Полная. Не похоже, что босс улетел дальше, чем ловит рация. И вряд ли она сломалась. А? Парень, что это? Девушка указывала на небо. Точнее, не на само небо, а на белоснежный самолёт в нём. Винты, выкрашенные в жёлтый, чтобы было видно издалека, почти остановились. Похоже, сейчас их вращал только ветер. Прекрасный белый аэроплан замер и начал медленно падать, завалившись на крыло. Он рухнул среди волнующейся под ветром зелёной травы. «Парень!» «Да!» Девушка вцепилась в его пояс, и он уже выворачивал газ до упора. Резко свернув с дороги, он рванул к месту крушения сквозь густую траву высотой по пояс взрослого человека. Острые края стеблей хлестали их по лицам и рукам, оставляя порезы, но парню и девушке было плевать. Внезапно Хондочка выехала на участок, где трава была ниже. У них перехватило дыхание. На этой проплешине размером с небольшое поле и лежал самолёт. Его нос зарылся в землю, прекрасный белый корпус был раздавлен, крыло сломано после удара, а обтягивающая его прозрачная плёнка колыхалась на ветру. Целы остались только хвост и часть корпуса, которые вонзились в грунт и целились теперь в небо, словно белые футуристические скульптуры. На мгновение парень и девушка застыли, а потом бросились к останкам самолёта, не обратив внимания на то, что мотоцикл упал на бок. «Мы сможем его сдвинуть? Да, схватись вон там!» Держась за крыло, они словно рычагом вытащили корпус из земли. Крыло затрещало, но это уже не имело никакого значения. Хвост уперся в траву, позволяя заглянуть в изломанный кокпит. «Босс!» Девушка быстро отшвырнула ветровое стекло и заглянула внутрь. Но там было пусто. Не было даже его одежды. После этого они едва ли обменялись парой слов. Объяснения были не нужны. Босс исчез. Не только он, но и его одежда и обувь внезапно исчезли из кабины. Наушники от рации, что были на нём, исчезли тоже. Они знали, что это значит лучше, чем им хотелось бы. Босс исчез. Они решили перевезти обломки самолёта в ангар. В этом не было какого-то особого смысла, но им не хотелось оставлять их вот так, под открытым небом. И не сговариваясь, они принялись за дело. Изрядно поломанный самолёт перевезти было нетрудно. Они разобрали то, что смогли, и разрубили топором остальное, после чего погрузили на Хонду. Времени это заняло совсем мало. Даже почти не верилось, что на сборку ушло столько сил. Безоблачное небо и ясное солнце были теми же, что и час назад, но почему-то казались гораздо более тусклыми. Они стояли перед обломками самолёта, сложенными в ангаре. «Интересно, где сейчас босс?» – пробормотала девушка. «Прости, но я не знаю». Парень покачал головой. «Никто не знает. Ты можешь задать этот вопрос любому в мире, но никто не знает, куда они исчезают». Ни один не предполагал, что все исчезают в никуда. Потому что это был величайший страх. И их самих, и остального мира. Они не верили в ад и рай, но и не хотели верить, что босс в прямом смысле слова просто исчез. «А с этим что будем делать?» – спросила девушка, присев на корточки, и уставившись на изуродованные детали самолета. Кокпит, на изготовлении которого материалы максимально экономили, полностью потерял форму, приняв на себя основной удар. Приводы и мотор пострадали меньше, но и их искорежило так, что вряд ли им было суждено вновь подняться в небо. Крылья были потеряны полностью. Парень и девушка не могли сами починить изорванный пластик и искривленный каркас. Основной корпус уцелел, но крепления крыльев и моторный отсек, подсоединенный к кокпиту, были смяты. А желтые пропеллеры, разлетевшиеся на куски, они даже не нашли. Самолет ударился о землю носом, так что хвост и рули остались целы. Но это уже было неважно. Девушка не разбиралась в механике, но легко могла представить, какая судьба уготована этим обломкам. «Боюсь, здесь мы бессильны». «Полагаю, ты прав. Но босс сказал, что в грузовике есть запасные части». Пробормотал парень. Девушка подняла голову. «Тогда мы сможем его починить?» «Я не знаю. Он сказал, что там хватит запчастей на еще один самолет, но пока не проверим, не узнаем, так ли это». Проблеск надежды угас, так и не родившись. Они просто следовали указаниям босса. Они не знали, как надо собирать самолет и на что обращать внимание. Но что важнее всего, не имело смысла собирать другой самолет, потому что босса уже не было. «Нам пора дальше», — предложила девушка, вставая. «Дальше?» — переспросил парень. «Наше путешествие. Работа босса завершена. Но наш путь продолжается, разве нет?» Ответила девушка с немного натянутой улыбкой. Одернув одежду, она подошла к койке. «Конечно. Да, мы все еще в пути», — сказал он и тряхнул головой. «Правильно. Они все еще собираются на край света. У них нет ни времени, ни причин сидеть и горевать». Девушка достала из кармана обрывок пленки. На первый взгляд он казался оторванным от какой-то упаковки, но на нем выделялась надпись «Джонатан», сделанная черным маркером. В неразборчивом почерке словно еще ощущался дух босса. Она вставила кусок пленки как закладку между страниц руководства по сборке и опустила книгу на пол перед обломками белого самолета. Затем парень и девушка направились к кроватям, чтобы забрать свои вещи. Эти два беспокойных дня оставили после себя изрядный беспорядок, так что им нужно было время на сборы. Но они к такому привыкли и справились довольно быстро, погрузив все на Хондочку за 20 минут. Поблагодарив босса за щедрость, они залили бензин в бак, а еще решили взять консервы и рис. С обоюдного молчаливого согласия они обобрали склад инструментов. Когда они собрались и встретились возле Хондочки, часы уже показывали 8. «А что будем делать с грузовиком?» «А что, мы с ним должны что-то делать? Он нам не нужен». «О, господи, опять ехать на этом чертовом мотоцикле? Если будешь так говорить, Хондочка обидится и сломается». «Да, это нам ни к чему». Криво усмехнулась девушка, глядя на кофры. «Ты набрал воды?» «Да, я наполнил бутылки». Парень тоже осмотрел напоследок мотоцикл и взял шлем. «Отлично. Садимся?» Парень надел ей на голову шлем, но она издала странный возглас. «Что, мы что-то забыли?» — спросил парень, затягивая ремешок шлема. «Нет, ничего. Все хорошо, наверное», — туманно ответила девушка. Склонив голову на бок, парень предложил остаться подольше, но девушка отказалась. «Босс говорил, что соседний город довольно далеко отсюда, так что чем скорее выедем, тем лучше». «Ну, логично. Значит, точно едем?» «Ага, точно-точно». Она хлопнула его по спине, и парень сел на мотоцикл. Он провернул ключ, и двигатель привычно зарычал. Убедившись, что девушка держится за него, он прибавил газ и двинулся вперед, словно преодолевая слабое притяжение. Если подумать, они провели здесь всего 2 дня. И все равно покидали они это место с болезненной неохотой. Уезжая, они чувствовали, словно оставляют там, позади, что-то дорогое. И ничего не могли с этим поделать. Он ощутил, как девушка прижалась щекой к его спине и стиснула руль. Всего через несколько минут ангар в зеркальце заднего вида скрылся за холмами.